Мы начинаем урок ТЭС номер 12. Страница ТЭТ 9. И мы начинаем Ари жирным шрифтом вверху. Первая строчка у Ари. Алеф. От Алеф. Вейней. Ахар. Гацимцум. Ганаль. Ашер. Аз. Нишаар. Маком. Ахалаль. Вавир пануй. Верейкани. Два. Вэмца. Ор. Аэйн сов. Мамаш. Каналь. Гиней. Хваргая. Маком. Шуюхлу лигьот. Шам. Анецалим. Три. Ваневраим. Вегаицурим. Веганасим. Точка. Веаз гимших мин гаор. Следующая страница, десятая. У Ари первая строчка. Эйнсов. Кав. Эхад. Яшар. Мин гаор. Гаагульшило. Милемала лемата. Умишталшель вайореде. Тоха халаль два агу. Возвращаемся. Страница девятая. Я сначала переведу текст Ари. Может, не весь, а также кусочками, как Алов начинается. Переводим и дальше. Нет, так нельзя. Да? Значит, я перевожу весь текст Ари, и потом идем вниз в комментарии. Пойдем вниз, и там будем читать кусочками. Ссылками. Алеф. Первая строчка. Вейней. И вот. Ахара цимцум ганаль. После сокращения, как сказано выше. Ашер аз нишаар маком халаль. Что тогда осталось место полое. Вавир пануй, и воздух пустой, и воздух свободный. Верейкани, и пустой. Два. Веэмца орга эйнсов мамашканаль. В средине света эйнсов в самом деле, как сказано выше. Гиней хвар хая маком. И так вот уже было место. Шиюхлу льет шам, чтобы могли быть там. Анецалим. Создания, которые имеют своим корнем мир Ацилут. Три. Ваневраим. Создания, которые имеют своим корнем мир Брия. Ве гаецурим, и те, которые имеют своим корнем мир Ецира. Ве наганасим, которые имеют своим корнем мир Асия. Поэтому они называются их именами. Ва аз гимших мина ор, и тогда протягивается от света, следующая страница, эйнсов, от света эйнсов, Кав эхад яшар, прямой один прямой свет. Мингаор гагульшило от его круглого света. Милемала лемата, сверху вниз. Омишталшель, и он продвигается, развивается. В йореде и опускается. Тоха халаль два гау вовнутрь этого полого пространства. Мишталшель, четвертое слово от конца первой строчки, сказал, развивается, правильно, но в смысле развертывается, как бы. Потому что это слово используется часто при, вот когда цепь какая-то, чтобы развертывание. Но со смыслом развития. Переходим к комментарию. Комментарию Орпними, внутренний свет. Правая колонка, первая строчка, первая ссылка. А первая ссылка мы ее прочтем теперь. Вегиней ахара цимцум ганаль. И вот, после сокращения, как сказано выше, ашер аз нишаар маком халаль, что тогда осталось место пустое и так далее. Место полое и так далее. Алеф. Альтит а лахшов ше мипаат цимцум два гаор миганикуда гаэмцаид гая эйзе шинуй три бээйнсов хасвишалом. Не ошибись, чтобы подумать, что из-за сокращения два гаор минекуда миганекуда эмцаид, из-за сокращения света от центральной точки, а я эйзешинуй, произошло какое-то изменение. Три в Эйнсов Касвишалом, в Эйнсов, Боже упаси. Точка. Ки эйна эдер утмура вруханиют. Четыре. В эйн царих ломар бамаком агавоа азе. Точка. Ки эйн га эдер в утмура бруханиют, ибо нет исчезновения и замены в духовном. Четыре. В эйн царих ломар, и, конечно же, тем более бамаком, бамаком гагавога в таком высоком месте. Сказал тем более, а правильно я сказал по смыслу, а четвертая строчка в начале. В эйн царих ломар, и нечего сказать, и что уж тут говорить, да, о таком большом месте. То есть в значении тем более. Да? В эйн царих ломар. И что уж тут, нечего уже тут сказать, что уж тут сказать, ну, с тем же значением. Пять. Эла после точки. Эла иньян 6 ацимцум гаамур наса лемагут хадаша 7 выносефет аль эйнсов баруху 5 эла иньян 6 ацимцум гаамур, но аспект сказанного сокращение наса сделался лемагут хадаша, сделался новым качеством. 7. Выносефет и добавок добавкой аль эйнсов баруху к эйнсов благословен он. Баофен шега эйн сов баруху 8 нишаар бахоль ахдуто апшута хмо шега я 9 метерем ацимцум басод гу ушмо эхад видавар 10 ацимцум удвар ацимцум анаса аль ханекуда аэмцагид 11 муван лецият олам хадаш шамишам нисталек 12 аор ונשאר מקום חלל ורק על דרך 13 שנתבהרו לאל. еще возьмем следующее предложение. ובה מקום החלל הגו נעצלו 14 כל העולמות כולם כמו שכתוב לפנינו. Мушекатуф лефанейн. Сим. Баофен, таким образом, шега эйнсов баруху, что эйнсов благословен он. Восемь. Нишаар бахоль ахдуто гапшута остался во всей своей единости. Можно сказать? Во всем своем единстве, апшута, простом единстве. К моше гая 9 метерам ацимцум, как и было прежде сокращение. Басот ху ушмо эхат, в секрете он и его имя едины. Удавар 10 ацимцум, наса аля никуда эмцаид, а аспект сокращения сделался на центральную точку. 11. Муван, понятно. Лейециат олама хадаш для того, чтобы вывести новый мир. Шемишам нисталек 12 гаор, что оттуда исторгся 12 свет. Внишаар маком халаль, и осталось место полое, верек и пустое. Альдерех 13 шенитбаарула эль. Таким образом, как это объясняем, мы объясним выше. Или объяснено выше. Точка. Оба макома халаль гагу, и в этом полом месте неацлу 14 холя оламот кулам были излучены от слова ацилут, уровня ацилут, как он говорит, не уровня ацилут, а излучены, имеется в виду еще все еще только в свет, в свете, в огрублении только света. Не от слу были излучены 14. Коля уламот кулам, все миры. К Моше кахту, к Моше яхтов, лефанейну. Как будет написано перед нами. То есть дальше. Бет. Вторая ссылка. Найдем ее, где она у нас находится. Она находится в третьей строчке Уари, после точки. Ваз гимших минга ор, и тогда протянулся от света бесконечности, протянулась линия одна, прямая, одна прямая линия. Вот это он хочет нам пояснить. Бет. 15-я строчка. Ор пними. Внутренний свет. Эйн легавин иньян пеулазо хемашмауто 16 ашахтит альдерах пеула эношит Шаматхила 17. Пааль-ках. Вахарках пааль бадерах ахерет. Ванисталек 18. Мипаула ришона. Ки эйлаха агашма йотер 19. Гдула мизо. Игу Идбарах Эйнова Аль Микра 20. Вышинуй Хас Вишалом. Ухмоши кто вани, а я Ани Гавая Лоша Нити. Ухмоши Катув. Ани Гавая Лоша Нити. Вегомер 21. В афальпи ше эйн гамедубар бацмуто идбарах эларак 22 баор амид пашет мимену миколь маком киван ше эйн 23 шинуй у микра, у тнуа, в ацмуто идбарах, эла 24 шагу, ва аль мануха, ва хехлет, немца, шамитхаев 25, легьот ках, гам, баороха митпашет хаймену, холь, Кама 26 шило гигия левхинат анецаль дегайну холь кама 27 шило гигия левхинат гитлапшут бакилим ки рак 28 аз яца михляль ацмуто идбарах Левхинат, Ханецаль, 29, Амехудаш, Вагамекабель, Хаймену. Вот здесь можно остановиться. Здесь бы я даже точечку поставил бы. Вместо запятой. То есть внизу 29, после трех слов, я бы поставил точку. такое предложение. Бет, 15-я строчка. Очень тихонько, и надо очень осторожно идти, потому что каждое слово у него значимо. Значит, мы сейчас говорим комментарий о его ссылке. И тогда, что стоит у Ари, и тогда протянулся от Эйнсов, а протянулась одна линия прямая. Он объясняет нам. Эйн легавин иньян пюлазо. Нельзя понимать это действие. Хымашмауто 16 га шахтит. Как понимание, понятие, как понимание на плоскости. То есть материальное, материализованное. Альдерах пеула анаш анушит. По образу действия человеческого. То есть в измерениях, во всех этих измерениях, на плоскости, имеется в виду измерениях, на системе координат, как бы сказать. Шамадхила 17 по альках, что сначала он действовал, подействовал, действовал так, таким образом, в ахарках по альбадерах ахерет, а затем он действовал другим образом. В нисталек в ахте 18 мипеула ришуна, и затем он исторгся из, как сказать, и зашел из, и сошел из первого действия. Ки эйн леха гагашма. И ки эйн леха гагшама йотер 19 гдула мизо. Ибо нет такого, такой материи, более материи, нет большей материализации, чем это. Смотри, как он нас на каждом шагу, он пока нас все время предупреждает, мы недавно начали тест, и он на каждом шагу нас предупреждает об этом, чтобы мы не попались в сети нашего мира опять. После первой запятой 19-я строчка. Кигу идбарах эйноба альмикра 20 вышинуй хас вышалом. Ибо он благословенный, не обладатель, он не, как сказать, не действует, не обладатель, как мы так в прямом смысле, не обладатель случая. То есть он не подчиняется случаю. 20. Вышиной и изменению. Боже упаси. Запятая. Ухмоши катув. И как написано? В Торе написано. Ани гавая лошанити выгомер. Я гавая не изменяюсь. Еще прямо написано, я Гавайя не изменился. Видишь? Значит, я остаюсь неизменным. Выгомер и так далее. 21. Ва афальпи шаэйна мэдубар ба ацмутой барах. И несмотря на то, что не говорится о его сущности, Эларак 22 Баор Амитпашет Мемену, но только о свете, который распространяется от него. Миколь Маком, тем не менее, Киванше Эйн 23 Шинуй у Микра Утнуа, так как нет, в связи с тем, что нет 23 изменения у Микра и случая, случайности, случая. утнуа и движения, вацмуто и дбарах, в сущности благословенного. Эла 24 шугуба альмнуха бахехле бахехлет. Смотри, но что он обладатель абсолютного спокойствия, абсолютного, как сказать, мнуха, отдыха, то есть абсолютного недвижимости. Без, как сказать, еще есть слово такое, то есть абсолютного покоя, абсолютного покоя. Немца находим безмятежности, я хотел сказать. Абсолютной безмятежности, обладатель абсолютной безмятежности, его свойства, покоя. Немца находим ше митхаяв 25 легьот ках, что обязано, что с необходимостью это должно быть так, также гамка ках, ках гам, также боорогам и пошетваймену, также и в свете, который от него распространяется. Холь кама 26 шилоги гелы финатанеца, до тех пор, пока он не доходит до аспекта творения созданного. Дагайну, то есть коль кама 27 шилоги гелы фината и тлапшу бакилим, пока не доходит этот свет 27 до аспекта одевания в килим. Очень-очень-очень важно, очень тонко. Ки рак 28 аз, ибо только тогда яца михлаля отсмутоит барах, выходит он тогда из общности сущности благословенного. Левхинатанная царь к аспекту созданного создания, то есть созданного 29. Амехудаш, которое обновленное, то есть новое, вагамекабель гаймену, и получает от него. Понятно, да? То есть пока это еще свет, свет выходит от безмятежного, от покоя, свойства покоя Творца. И оно продолжается таким же самым, оно не изменяется до тех пор, пока этот свет не одевается в килим. Ибо тогда это выходит уже из понятие его сущности понятно. 29 после точки, то есть после трех слов, там уже точку поставить вместо запятой. Смысловая точка. Ухвар бьярну шеколь, левая колонка, первая строчка. Ахидуш азе Шура Вейкар Альгакли Шеляныца. Два. Дайну Вхинат Арацон Лекабель Шиешно Ванецаль Шигарацон Три Азе Афаль Пиши Гурухани Миколь Маком Гу Вадай Хидуш. 4. Цура Вегу Микра хи эйноно геге бахакара бахехрах бацмуто 5 гидбарах ма ше эйн кен баор шанит лабеш во шигу эйно 6 мехудаш шагарейним шах мяцмутоид барах бифхинат еш мин сем еш. Надо ощущать это все тонкие вещи, но ни в коем случае не стараться представлять себе и видеть это как философски головой. Тогда мы не занимаемся тем, что надо. 29. Ухвар биарну, и мы уже объяснили, ше коль два, коль один, первая строчка, левая колонка, ше коль ахиду шасе, что все это обновление. Шура байкар аля клишеля нецаль, опокоится, то есть относится, покоится главным образом на кли созданного. То есть относится к кли созданного. Говорит, покоится, так говорит. Два. Дегайну, то есть бифхинат гарацон кабе, то есть аспект желания получить. Шиеш нобаная цаль, которая есть в творении. Шигарацон, то три, гасе, что это желание, афальпи шигурухани, смотри внимательно, несмотря на то, что оно духовное. Сделай себе заметочку. Миколь маком, тем не менее, гувадай хидуш цура, оно, конечно же, обновление четыре, формы или обновления свойств. Вегу микра, и это случай, или как это, и это кейс, как мы говорим по-английски, кейс. То, что создается, то, что есть вот случай, то есть, происходит что-то. Называется микро. То, что происходит, то, что случай и так далее. То есть суть и есть, как сказать, есть суть и есть. То есть микро, это, то есть, как говорит, обстоятельства, случай. Кейс, как мы говорим. То есть в отличие от сущности. Что это уже, он говорит 24, говорит, вегу микра. И это уже кейс, как мы говорим, случай, обстоятельства. Что является произвольным. Ки эйнону гэг бэгэхрах вэцмуто 5 идбарах. Что он уже не встречается, не применим, не ведется уж он с необходимостью в сущности, в его в сущности благословенного. Пять. Машейно кен баор шенитлабеш по, чего не скажешь в свете, который одевается в нем, то есть в нем в сущность Творца. Шигу эйно шесть мехуда, что он не обновляется. Шигарейним шахми от смутоид барах, что ибо он протянут от сущности Творца. Бифхинат еш мин сем еш, в аспекте существующего от существующего. То есть существующее это сам, само существующий творец, да? Сущность Творца существующая. А свет, который от него, от него выходит, еще не доходит до, творений в Килим, он существующее от существующего. Понятно? Ешь, ешь. Семь. Еще раз просьба, чтобы это не философствовать на эту тему, и не стараться понять головой, а раскрыться полностью, стать восприимчивым к этому и ощущать, о чем он говорит. Семь. После точки. Умиколь маком. Иньян апеулат аор айльон. Бамидат 8. Акли. Дегайну. Вивхинат ма шехакли митпаэль умикабель. 9. Мегаор гаэльон. Нофель алав гамкен бхинат хидуш. 10. Шигу микра вэгэхрах камуван. Вэтэйда шиколя хидушим. 11. В Гишталшалуйот, Гишталшулот, Гишталшалот, Амадригот, не Гишталшалут, Амадригот, Ганаль, Гиней, Гема, Оским, Рак, 12, Баэрех, Гидпалуто шельгакли в кабальто в киблато мегаор гайльон ки 13 це левад мекабель гашинуим. Вагарибуим. Очень тонкие вещи, которые он сейчас дает нам базовые понятия, на которые постепенно будет нанизываться древо жизни. Семь. Омиколь маком. И тем не менее. Иньян апалат аор айльон. Аспект воздействия высшего света в Эмидат 8 Акли в мире Кли в свойстве Кли в мире Кли Дегайну бифхинат маши Акли митпаэль, то есть объясняет он, то есть в аспекте того, что кли, как что кли, как кли возде, что кли воздействуется, как кли воздействуется, умекабель и получает то, что кли воздействуется и получает 9 мегаора эльон от высшего света. То есть то, что кли получает и воздействуется от высшего света, он говорит, но феля лав гамкен пхинат хидуш, на это падает, он говорит, на это, к этому относится также аспект обновления. Десять. Шигу, что это микре, микра, что это случай, или кейс, как мы называем. В Гехрах Камуван с необходимостью, как понятно. Что-то с необходимостью, случай, как бы кейс, как понятно. В этой да, и знай, шеколя хидушим, что все обновления, 11, вырештал шалут гамадригот каналь, и развитие, развертывание ступеней, как сказано выше. Инейгема оским рак, так вот они занимаются только 12 баэрах гитпалуто шелякли. Они занимаются только лишь, в отношении воздействия кли. В киблато и его получение миаора эльон от высшего света. Ки 13 зе левад мекабеля шинуим, ибо только это лишь получает изменения в арибуим и множество. И множество, да, множество размножения, множество. То есть, в отличие от единства, многочисленности и так далее. То есть, что он нам сказал? Что все, что относится к кли, его воздействие, кли как воздействие, какое получает кли от высшего света, и то, что получает оно от света, и все развитие его, это все относится, он говорит, к микра, к случаю, так сказать, и как кли, к обновлению и к изменениям. Точка 13. Очень важно нам это очень хорошо уяснить, что остальное, а свет же не изменяется, ничего. Очень надо уяснить себе это. Не просто уяснить, ощутить это все в себе. Амнам хаор 14 кашигула цмо немца тамиде бифхината мнуха 15 амухлетет бигетомит пашет мецмутоид барах. 13 после точки. Однако, амнам, однако, хаор 14 кашигула ацмо, свет, когда он сам в себе, немца тамид бифината мнуха амухлетет, всегда находится в аспекте полнейшего 15 покоя, безмятежности. Бегетомит пашет мяцмутоит барах, так как он распространяется от сущности благословенного. Понятно, да? То есть даже не сам Эйн Сов, когда он сам в себе, а уже даже когда он здесь, но когда он еще не в келим, он еще полностью относится к сущности Творца. Вагавензе 16 гейтев ве тискор зе бахемшех вехемшех коль галимут бахохма газот 17 бахоль мила умила мамаш. Смотри, как у нас предупреждает. И надо обязательно следовать его предупреждениям. Следовать его, он завершил свой путь. Величайший из последних веков, которому это дано раскрыть нам Каббалу. Без него бы мы ничего не могли понять. Ни у Ари, ни в Зогаре, ничего. Ни слова. И с этими тремя достаточно. То есть Зогар, Ари и Иуда достаточно, полностью достаточно кабала. Ничего не надо больше. Все остальное даже излишнее. Потому что все остальное проводится через души тех, через те души людей, которые каббалисты даже, но они имеют какие-то отклонения налево или направо слишком. Зачем нам чужие ссоры, зачем чужие проблемы нам нужны? А это люди, которые три, одна душа, которая передавалась. Поэтому здесь только эти надо и учить, больше ничего. А Шлавая Сулама тоже он передает. Одна линия. А? Одна линия. Одна линия, нет ничего больше другого. Три, и видишь, три, больше нет три. Да. И видишь, как здесь три. Раби Шимон Бар-Йохай, он был. Это все центральная линия. Все три они центральная линия. И в этой центральной есть еще три. Uh-huh. Есть Раби Шимон Бар-Йохай. Это в этой самой центральной линии, в самой святости он правая линия. Uh-huh. А Иуда Ашлаг, он в этой самой центральной линии, он левая линия этой центральной линии всего Духа Божьего, а снисходящего на землю. А Ари – это центральная линия центральной линии. Я первый раз это выговорил. И смотри, что он нас предупреждает. «Вэгавэнзэ» Гейтев, и пойми это очень сильно, он говорит, очень основательно он говорит, что он сказал сейчас. В эти скорзе и запомни, да? Запомни это, он говорит, Бахемших Коля Лимут Ахохмазут на протяжении всего изучения этой мудрости. 17. Бахоль мила у мила мамаш. В каждом слове, действительно, в самом деле, в каждом слове он говорит. Надо это помнить. Это надо очень себе уяснить. Что свет есть свет сущности Творца, да? И свет сущности, свет, который распространяется от сущности Творца, это ешь ми ешь. Это свет существующий от существующего, пока он не одевается в келим. А тогда только в келим есть все изменения, все обновления, все замены и так далее, и так далее, и так далее. 18. Улафи гамывуар тавин гейтев кига ора ильон эйно 19 посек милега ир Ленея Цалим Афилу Ларега Вейно Нофель Хасви Шалом 20 Тахат Хамикра Вахидуш Эла Шигу Вамацав Амнуха 21 Амухлетет Вехоль иньян ацимцум вегисталкут аор 22 амуримкан эйнам амурим эларак баэрех 23 гитпалуто векиблато шелякли дхайну ганикуда 24 Аймцеит. 18. Улефи гамывуар тавин гейтев. И в соответствии с объясненным, пойми очень основательно, он говорит. Киа орга ильон, что высший свет, Эйно 19 посек милагаир ганвенецалим афилу рега, что высший свет не останавливается, не прекращает, лучше сказать, светить творением даже на мгновение. Вейно нофель хасвишалом 20 тахата микрава вахидуш. И он не подпадает под понятие, не дай Бог, случая и обновления. Эла одна, но шигу бамацав амнуха 21 амухлекет, но что он находится в состоянии абсолютного покоя, безмятежности. Вехолин яна цимцум, и весь аспект сокращения, вегисталькута ор, и исторжения света, 22, хамурим кан, которые здесь, о которых здесь говорится, эйна мамурим, эля рагба эрех, они говорят только баэрах 23 гитпалуто в отношении воздействия выкиблато и его получения, его воздействия, его получения кли, посредством кли, то есть кли, как его кли получает и воздействуется. Дагайну, то есть аникуда 24 гаймца, то есть центральная точка. После точки 24. Пируш. Афальпи шагаор гайльон. Лофасак 25. Милегаир. Миколь маком хакли локибель ата хлум мигарато мишум шемиата эт ацмо дегайну шемиет эт. Десятая страница, правая колонка, первая строчка комментария Ор Пними. Га ирацон лекабель шибо. Дегайну. Шло лекабель. Два. Бифхинат далит. Шиги никуда. Эмцаит мамаш. Эла. Три. Рак бегимель хабхинот. Хакодмот. Ганимца от ба 4 шарацол лекабель килуш бахем вагарацон легашпия 5 шолет шам йотер. Возвращаемся к странице 9. Левая колонка. Строчка. Где у нас какая? А, строчка 24. После точки. Пируш. Пояснение. Объяснение. Пояснение. Афаль пиша аора эльон. Несмотря на то, что высший свет Ло фасак 25 милегаир не прекращает светить. Миколь маком, тем не менее, хакли локибеля так лумигарату, теперь не получает ничего, абсолютно ничего от его свечения. 26. Мишумши мета этот смо, так как оно уменьшило себя. Дегайну, то есть ше мет, что уменьшило. Следующая страница. Эт первая строчка правой колонки, десятая страница. Что уменьшило гарацон лека бельше бо, что есть, что уменьшило свое желание получить. Дайну, то есть, шло лека бель два, бифхинат далече, то есть, чтобы не получить в стадию четвертую ее, его. Если говорить ее. Ее четвертой стадии. А? Малхут, ну, он говорил про кли, то же самое, кли, малхут. Четвертая стадия, точка. А, четвертую стадию его кли, он говорит про кли. Шиги, что это, какая? Четвертая стадия, шиги, что она, что это? Никуда эмцаит мама, что это действительно центральная точка. Эла три рак бе гимеля пхинот хакодмот, а немцаот ба, но только лишь в три предыдущие стадии, которые находятся в ней. Четыре. Четвертая строчка. Шарацон лекабель калуш бахем, не килуш, калуш бахем, что желание получить слабое в них. Варацон легашпия и желание отдать, отдачи, пять, шолет шам ятер, правит там в большей степени. Закрыл на этом, что там, да, что там желание отдать правит в большей степени. В этих трех первых стадиях. То есть, получить понятно. А? А получить слабое. А получить меньше. Шесть. После точки. Баофен. Шегаор гаильон. Ло нитпаэль. Сим. Кляль минацинцу. Велошина. Дарко хасви шалом. Эла 8. Бамаш кмоши меир ба эйн сов баруху. Кен меир гам 9. Ба этот цимцум. Улах ара цимцум. Увахоль 10. Ауламот кулам. Ваафилу ваулам асия. Бли 11 шум гефсек афилула рега эла хакелим 12 бацмам осим эт коля шинуим галалу ки 13 эйнам мекаблим эла лефи мидатам дегайну мидат 14 арацон лекабель шабахем кабвар. Смотри, очень важные структурные вещи, принципиальные вещи, которые надо их просто, чтобы не надо их выучить, а надо, чтобы они сделались в самые насечки в нашей, на нашей, в нашей внутренности, в внутреннем мире нашем. Позволить им сделать насечки в самом себе. Шесть после точки. Баофен, таким образом. Шаора Ильон, что высший свет. Лонит паэль сем кляль минат цимцум. Совершенно не воздействуется от сокращения. Велошина дарко хасви шалом. И не поменял своего пути. Боже упаси. То есть свои свойства. Эла 8. Мамаш кмошим меир баэнь сов баругу. Но точно так же он говорит. Мамаш кмо так же, совершенно так же, как он светит. В эйнь сов благословен он. Кен меир гам так же и светит он 9. Баэта цимцум во время сокращения. Улахара цимцум, и после сокращения. Увахоль, 10, смотри внимательно, что он говорит. Увахоля уламот кулам, и во всех мирах вместе, всех. Ваафилу баулам асия, и даже в мире асия. Смотри, что он говорит. Бли, 11, шум хефсек, афилу рега, ларега. Абсолютно без какого-либо, абсолютно без какого-либо прекращения. Афилу ларега, даже на мгновение. Эла хакелим, 12, бацман. Но что келим, сами келим, получатели, осим это коль хашину им галалу, они делают все эти изменения. Ки 13, эйнам и каблим, ибо они не получают иначе, кроме как лефимидатам, в соответствии с их свойствами, их мерами, насколько они могут получить. Дегайну, то есть Медат 14, арацовника бельшабахем, то есть свойству желания получить, которое в них. Камувар, как сказано выше. И, конечно, еще больше, он пока не говорил об этом, конечно, согласно их масаху, так, согласно их экрану. Что это значит? Что свет... Как он был, такой он есть, как он есть, какой он есть в мире, какой он есть в самом Эйн-Соф, такой он и везде есть. Понятно? Как же мы говорим тогда, что в Келим, Келим его, иначе его воспринимают в своей степени. То есть и в самих Келим он не изменяется совершенно. Понятно? Он полностью он не изменяется. Отцами Келим они его ощущают в мере, в той мере, в которой, в мере своего желания получить, как он говорит, и он еще не добавил здесь, в мере, конечно, своего, своей силы отражения света, силы экрана. Он не говорит пока. В силе он говорит, что упоминает только в мере, то есть что они, как они это все получают, в мере своего желания получить. 15. Строчка 15. Я уже это все сказал. Я уже сказал уже все. Что они и ки, 12, 13, ибо эйнам и каблим, ибо они не получают иначе килим. Элалефимида там, как, кроме как в соответствии со, своим, со своими с мерой своими, мерой своего дагайну, медат арацовника бельшебэм. Здесь одно замечание. Здесь строчка 13 в правой колонке у моей жены здесь расхождение есть. 13-13 где-то расхождение. 13-14. Значит, должно быть, может быть, другое, другим образом опечатано, не знаю, но будем заниматься по той, то, что у меня есть. Значит, надо по-другому, может быть, опечатать, не знаю, как это. Где-то расходится, может быть, где-то не расходится, непонятно тут. 15-я строчка. Или, по крайней мере, просто следить за тем, как я читаю, даже если не совсем на полностью сходится, но текст сходится. А посмотреть, может быть, другое сделать, другую одну страничку попробовать сделать, другую копию. Может быть, кто знает. 15. То есть новое, и будем говорить, новый абзац. Умига амур тавин ашер Маша Катув, Маша Омер Гарав, Гимших, 16 Мин Ор, Эйн Сов Кав Эхад, пирушо ашер маком 17 ахаляль бацмо дегайну гакли шенитрокан миор 18 эйнсов гиней гу ацмо гарам ламшахата кав миор 19 эйнсов Мисибад Хамиют, Шанит Хадеш, Барацон, 20 Ликабельши, Бог очень-очень здорово, что он говорит нам. Он дал нам такое великое видение сейчас, а теперь он поясняет очень важную вещь. Смотри. Поразительно, смотри. 15. Умигамурта вин, а из сказанного ты поймешь, ашер маше омер гарав, что то, что говорит рав, гимших 16 мин ора эйн сов кава хад, протянулся, слова рава, что протянулся из света бесконечности, протянулась одна линия. Что же это значит, что из света бесконечности протянулась одна линия? Как будто бы есть сокращение в свете, не дай Бог. Пирушо, значение этого. Ашер, смотри внимательно. Ашер маком 17. Ахаляль бацмо, что место полое, само место это полое, дегайну, то есть, акли, Шанитрокан Мигор 18 Айнцов, Декли, которая опустошилась от света бесконечности 18. Слушай внимательно теперь. Гинейгу Ацмо Гарам. Так вот, оно само, это Кли, вызвало Лагам Шахада Кав протягивание линии от света бесконечности. Месибата мьют по причине уменьшения. Понятно, да? Что меньше стало оно, как бы, оно же опустошилось, поэтому оно и привлекло тот свет, который оно могло его принять. Шанитхадеш, что обновился. То есть то по причине уменьшения, которое обновленное было, которое обновилось, Барацон 20 Лекабель Шибо в желании его получить. Понятно, да? Уменьшение было, свет вышел, уменьшение было Кли, и оно, конечно, это могло получить в рамках своего того, что оно своего Кли, но не в свете бесконечности. Божественная логика. Точка. Кишиур медат киблато ата 21 мяхар цинцум абхина далешло мехона башем 22 кав дайну ва эрех киблато Гакодемет Бифхина Далет 23 Шемила это маком куло Авалята ше Эйнла 24 Арацоле кабель Гагадоль газе Эла рак гимель Бифхинот 25 Арацон Гакодемет Ашера рацион лекабель кил калуш баген каналь 26 каналь. Нифхан кмо шегакли гагу эйно мекабель 27 йотер. ми ор эйн соф, эла кав эхад шель ор. Вехоль 28 маком акли нишаар рек уфануй миаор. Ки 29 эйн гаор гадак газе шемикабелята маспик 230 лемлаот коль микомо шелякли. Шезе Алало 31 Мехамад Хисарон Депхина Далет Шемиюта Ото 32 Каналь. Поразительные вещи он говорит. Шемиюта, так он говорит. Возвращаемся. Куда мы возвращаемся? Ки 20 у нас получается. Если получается у тебя немножко меньше, неважно. От точки до точки. Мы же читаем от точки до точки, поэтому очень неважно, если там какая-то чуть-чуть расходится. Попробовать можно да, посмотреть, отпечатать или копию сделать. 20 после точки. Смотри внимательно. Слушай. Кишиур медат киблато ата. Ибо мера получения его теперь. 21. Миахарц цимцум абхина далет шело. После сокращения четвертой, его четвертой стадии. Мехуна башем 22 кав. Называется именем кав. Тегайну, то есть в эрех киблато по отношению к его получению предыдущему акодемет. То есть по отношению к предыдущему, к его предыдущему получению бифхинат далет в аспекте далет, то есть в стадии далет, в четвертой стадии мира бесконечности, в четвертой стадии 23. Шемила это маком куло, которое заполняло все это место. Ибо нет исчезновения духов. Элата, но что теперь? Шеэйла 24 рацион лекабеля гадолязе, что нет у нее уже этого большущего громадного желания получить. Элара гимель бхинот, но только три стадии 25 гарацон кодемет от предыдущего желания. Ашера рацон лекабель калуш бахем каналь, что желание получить слабое у них. 26 после запятой. Нивхан, что это, тогда это считается. Считается к моше гакли гагу эйноме кабель, как будто бы это кли не получает эйноме кабель 27 йотерми эйнсов, не получает больше от света бесконечности, кроме как кав эхад шель ор, одной линии света всего. То есть одного пучка, да, линии. Один пучок от всего света. Одна струя как бы света. Вехоль 28 маком акли, а все место кли. Нишаар рек выпануй миаор, остается пустым и свободным от света. Ки 29 эйн гаор гадак хазе шемекабелята ибо этот маспик, ибо этот свет тонкий, который получает теперь, недостаточно, эйн маспик, недостаточен, 30, лемлаот кольмы комошеля кли, заполнить все место кли, шизе ала ло, что это к нему пришло, 31, дословно поднялось, что это к нему пришло, 31, мехамат хисарон девхинат далет, из-за недостатка четвертой стадии, шемиятауто, которая себя уменьшила, 32, каналь, как сказано выше. Ванитбаэр ашерга орга ильон ло нифсак, 33, клаль мисибата цимцум. Вехен ло ништана клаль хлаль, 34, шиямшиха ор бифхинат кавехад эла коль, 35, ашинуй гагадоль газе наса висибат кли гакабала, 36, шинит мату, шинит мато ашерата ло юхлу лекабель ми ор, 37, эйнсов эла шиур катан меод аникра кав. Дегайну, левая колонка, первая строчка, лефи мидат рецоно ки ло ерце йотер мигамида гаги ваген вагавен гейтев. Возвращаемся к месту, куда, где мы остановились. Где мы остановились с тобой? Панипаэр. Окей. 32 у меня. После точки. Ванитбаэр. И объяснено. Ашер аор гайльон. Что высший свет лонифсак, 33, кляль висибата цимцум, совершенно не прекратился по причине сокращения. Вехен лоништана хляль, и совершенно не изменилось то, 34, шиямшиха ор бифхинат ми бифхинат кавеха, что продлился свет от в аспекте одной линии, из-за одной линии, то есть эла, но что коль, 35, ашинуй агадоль газе, что весь, что все это большое изменение наса висибат кли акабала, оно стало по причине кли получения, 36, шинитмаато, которое, что оно себя уменьшило, аширата, что теперь лоюхлулекабельми ора эйнсов не может получить от света, 37, бесконечности, кроме как шиур катанмы от маленькая степень получения ганикра, называющаяся кав, линия. Качественно называется кав, только линия всего. Дегайну, то есть правая, левая колонка правая закончилась, левая колонка первая строчка. Лефи мидат рецоно. В соответствии с мерой его желания. Кило ерце йотерми вхина мегамида гаги. Ибо не желает больше от меры той, от этой меры, чем эта мера. Два. Вегавен гейдев. Вот на этом мы и заканчиваем. Главное не брать себе это в голову, а ощущать это. Видеть это на, как бы сказать, на древе жизни. Еще пока как бы нет, мы видим только и начало его, но как бы видеть сверху вниз. И как бы протягивать вместе с этим все это, видеть, как это исходит. И принципы, обязательно эти принципы их хорошо усвоить.